Глава вторая. Цирк гасит огни. Происшествие в цирке произвело на Алису огромное впечатление. Неудивительно, что в эту ночь ей приснился кошмар. Она оказалась в богато обставленной комнате. Мебель здесь была явно старинная, массивная. Видно, что за этой мебелью тщательно ухаживают. Эту старинную обстановку совершенно не портят вещи 21 века. Огромная плазменная панель, монитор компьютера, сотовый телефон. В комнате находилась женщина. Она была красива, хорошо одета. Дорогие украшения матово поблескивали на ее руках и груди. По всему видно, что она более чем состоятельная. Она что-то напевала, с кем-то говорила на непонятном языке. Через некоторое время, по характерному грассированию, Алиса догадалась, что этот язык французский. Вроде бы совершенно мирная, безобидная картина, но девушка чувствовала разлитое в воздухе ощущение беды. Все было напряжено. Девушке казалось, что вот сейчас, еще секунда, и произойдет нечто страшное, непоправимое. Тем временем женщина подошла к детской колыбельке. Младенца не видно, но Алиса знала, что он там. Вот женщина медленно склоняется над колыбелькой, отдергивает полог, и ее лицо искажается от ужаса. Боясь до дрожи и в то же время не в силах противостоять собственному любопытству, Алиса склоняется над ее плечом. В колыбели лежит мертвый наездник с разрисованной под череп черно-белой краской неподвижным лицом. Алиса кричит, а в ушах звенит зловещий хохот, под который выезжает на сцену Зорро. Нет, это вовсе не хохот, всего лишь настойчивый звонок телефона. Все еще содрогаясь от неприятного сна, Алиса скатилась с кровати и схватила разрывающуюся трубку. «Привет, еще спишь?» – бодрым голосом человека, которому не пришлось только что вырываться из власти кошмара, спросил Олег. «Вот теперь уже не сплю». Девушка одернула длинную футболку, в которой спала, и полезла обратно под одеяло. В комнате было свежо. «Извини, уже половина одиннадцатого», – пробормотал Олег. «Я созванивался с администратором, помнишь? Он вчера оставил нам визитку. Думал, что тебе будет интересно». «Конечно, интересно», – подобралась Алиса. Маркиза посмотрела на хозяйку укоризненно. «Мало того, что спит до обеда, еще и забывает о своих прямых обязанностях. Ты в ответе за своевременное кормление того, кого приручила». Владислав Иванович, администратор, сказал, что все в порядке. Пострадавшего удалось откачать и доставить в больницу. Что никто не погиб, представляешь? Алиса почесала за ухом недовольно мяукавшую кошку. «Ласка лаской, а еду она не заменит». «А это точно?» «Вот я тоже забеспокоился». А поэтому попросил разрешения навестить этого Зора в больнице. «И мне разрешили», – обрадованно сообщил Олег. «Сегодня же поеду взгляну на него». «Я с тобой», – поспешно сказала девушка. «Сейчас соберусь только». Она вылезла из-под одеяла и, сопровождаемая нетерпеливо трущейся о ноги кошкой, пошла на кухню. Сначала кормление маркизы, а уж потом все остальное. Алиса вышла из подъезда ровно через час. Олег уже ее ждал. Он стоял к ней боком, глядя перед собой и словно не видя. В ушах плеер, воротник короткого черного пальто поднят. В руках та самая странная тросточка с рукояткой в виде головы мифического чудовища. Она сразу выделяла Волкова из любой толпы. Сейчас, когда Алиса увидела его, у нее защемило сердце. Он казался перенесшимся в наш обыденный мир из какой-то далекой сказочной страны. Он был особенным. А еще... очень одиноким. Должно быть, почувствовав на себе ее взгляд, Олег повернулся к ней, вытащил наушники и приветственно взмахнул рукой. «Спасибо, что позвал с собой», — сказала Алиса, чувствуя, что говорит что-то не то, что вместо этих пустых слов нужно сказать какие-то другие, по-настоящему правильные, после которых он перестал бы чувствовать себя одиноким, чтобы улыбнулся по-настоящему широко и солнечно. «Извини, что втравил тебя в это». Олег улыбнулся, как всегда, сдержанно и грустно. «Если бы я только мог подумать, чем обернется развлекательный, так сказать, поход». Вот так всегда. Правильных слов не находилось. «Пустяки. Вдвоем мы живо распутаем это дело», — отмахнулся Алиса. Дальше они шли к автобусной остановке молча. Неизвестно, о чем думал Олег. Алиса же вспоминала те события в школе, которые свели их впервые. А еще синеглазого незнакомца, уже спасавшего ее в зыбком мире иллюзий и снов. Он закрыл вход и не выпустил из зазеркалья те силы, что пытались прорваться в наш мир. Он был таким могущественным и надежным. Неужели они никогда-никогда больше не встретятся? Олег распахнул перед Алисой дверь маршрутки и посмотрел на девушку так, словно прочитал все, о чем она только что думала, и даже то, о чем боялась подумать. Алиса покраснела, ненавидя себя за эту особенность, и поспешно шагнула внутрь. Серое здание больницы на фоне серого осеннего неба само по себе навевало уныние и смутное беспокойство. На проходной им сразу же выдали пропуск и сказали, где найти гардероб и как пройти в отделение. В отделении, расположенном на 9-м этаже, остро пахло лекарствами и безнадегой. Дежурная медсестра проводила ребят в палату, где стояла всего одна кровать. Глаза карлика были прикрыты. Обе руки невольно лежали поверх одеяла, и от одной тянулась трубочка капельницы. Услышав скрип двери, он с усилием приоткрыл глаза. Вполне обычные, светло-серые. Без устрашающего грима он больше не пугал, скорее вызывал смутную брезгливость из-за несоответствия большой шишковатой головы, узким детским плечам и крохотным ручкам. «Здравствуйте, Зора?» – спросил Олег. Он подошел к самой кровати и разглядывал больного с интересом, показавшимся Алисе не совсем уместным. При виде уродства она инстинктивно отводила взгляд и уж никогда не позволяла себе пялиться на увечных или вот таких уродливых. «Да», – тихо произнес, скорее выдохнул карлик. «Мы можем звать вас так? Или у вас есть другое имя?» – методично уточнил Олег. «Это...» – карлик сделал над собой усилие, стараясь говорить нормально. «Это мой сценический псевдоним. Но все называют меня так. Я привык». «А скажите, Зора, что с вами случилось?» – продолжал расспросы Олег, словно играл в следователя, ведущего допрос. «Простите, я вас напугал». Зора смутился, пошевелил пальцами, теребя одеяло. «Сам не знаю. Словно затмение какое-то. Я очень устал. А еще как раз накануне умерла моя ассистентка. Мне не нужно было выходить на манеж, но я думал, что справлюсь. Простите». Олег, понимающе кивнул. «А что вы такое все кричали? Музыка была очень громкая, и я не расслышал». Снова задал он вопрос. Карлик нахмурился. На лбу проступили глубокие складки, а на висках вздулись вены. Минуты две он напряженно думал, а потом лицо расслабилось, и он виновато посмотрел на ребят. «Не помню. Увы, ничего не помню. Я, как всегда, работал номер, был в седле, а потом темнота. Очнулся уже здесь, в больнице». «Жаль, что вы ничего не помните», – протянул Олег. Алисе надоела эта бессмысленная игра в полицейских. Не нужно искать подвоха там, где его нет. Они вчера очень испугались. Но, к счастью, все обернулось хорошо, все живы. «Это не главное», — сказала она, кинув укоризненный взгляд на Волкова. «Главное, что вам уже лучше. Это ведь так?» «Да, спасибо. Извините меня». «Все в порядке», — отозвался Олег, наконец-то вспомнивший о правилах вежливости. «Выздоравливайте. У вас впечатляющий номер, и наверняка в цирке ждут не дождутся вашего возвращения». Карлик подтверждающе кивнул. Выглядел он бледным и уставшим. Алиса, как и все женщины, чувствующие тоньше мужчин, поняла, что визит больному в тягость, и он с нетерпением ожидает, когда же за ними закроется дверь. «Вот, возьмите». Девушка взяла из рук Олега пакет, о котором тот, похоже, совсем забыл. «Здесь сок и фрукты. Вам нужны витамины. Поправляйтесь быстрее». «Спасибо, вы так добры!» В глазах карлика сверкнула слезинка. «Ко мне редко кто так добр. Прошу вас, скажите ваше имя». Теперь настал черед Алисы отчаянно смутиться. «Алиса Панова и Олег Вол». Она вдруг ощутила резкий тычок в область поясницы, но все же договорила. «Волков. Очень приятно. И как многие подобные мне, верю в Бога и уповаю на Него. И я буду за вас молиться», — проговорил Зора и, видимо, окончательно потеряв силы, закрыл глаза. «До свидания, выздоравливайте». Олег и Алиса молча спустились в холл и вышли во двор, где резвился ветер. «Ты зачем меня стукнул?» – спросила девушка своего спутника. Олег повертел в руках тросточку, покосился на мрачный серый корпус и тяжело вздохнул. «Зря ты все этому типу выболтала», – сказал он, выходя из калитки проходной. «Почему бы не назвать свои имена? Мы же не представились, когда вошли, и это очень невежливо». «Этот тип тоже не представился», – заметил Олег мрачно. «Кроме того, мы вообще не знаем, кто он такой». «Циркач, наездник, или как они там называются?» — напомнила Алиса. «В том-то и дело, что нет». Олег остановился и тяжело оперся на свою трость. «То есть? Я не понимаю. Этот человек не тот, за кого себя выдает. Он не Зорро. То есть и его, конечно, могут звать так же, но он не тот, кого мы видели вчера». Волков наконец взглянул ей в глаза. «Я, конечно, понимаю, что все уродцы похожи. К тому же Зорро выступал в густом гриме. Но глаза у этого посветлее, у того были почти черные». «Может, тебе показалось?» – предположила Алиса. «Из-за освещения и грима. Знаешь, такие вещи очень влияют. Видела я, например, в магазине одно платье, так на свету, а татуировку он тоже с руки свел? Или она пропала из-за особенностей освещения?» – прервал ее Олег. «Какую татуировку?» «В виде буквы «Ви». Я разглядел ее вчера очень хорошо». Олег отвернулся. «Ладно, пойдем». Он потянул Алису в сторону метро. «За нами, возможно, наблюдают. Не стоит давать им дополнительный повод для подозрений». С минуту они шагали молча, а потом Алиса не выдержала. «Ничего не понимаю. Что это все значит?» «Это значит то, что вчерашний Зорро умер», – мрачно произнес Олег. «А еще то, что в этом цирке монстров творятся какие-то страшные дела, по сравнению с которыми морды их актеров покажутся ангельскими личиками». Алиса поежилась. Похоже, только что они умудрились влезть в новую опасную передрягу. Он вытащил нож из складок одеяла. Ну и хорошо, что ни клинок, ни петля не понадобились. Оружие и отдельная палата – все это входило в комплекс мер, предпринятых на тот случай, если мальчишка и девчонка слишком много знают. Пару умелых движений и концы в воду. Москва – опасный город. Мало ли что случается в нем с глупыми подростками. Девчонка милая, а вот парень довольно противный, настороженный. Подозревает он что-то или вообще такой по жизни? Непонятно. Да это и не его дело. Его дело – проинформировать об этой парочке кого следует. Там разберутся. Еще и не с такими разбирались. Олег Волков и Алиса Панова. Так и запишем. «Вам очень повезет, деточки, если эта встреча действительно окажется случайной и последней. Если перед ним поставят задачу разобраться с конкретной проблемой, он разберется. Он настоящий профессионал. Это подтвердил бы хотя бы тот же Зорро». «Ах, нет, Зорро уже ничего подтвердить не может. Сдох и присоединился к своей Венерке». «Какая жалость! Можно было бы вообразить, что они теперь беспечно резвятся на облачках со свитой толстомордых кудрявых ангелочков. Но нет, никакого рая нет, как нет добра и справедливости ни на земле, ни на небе». Он знал это абсолютно точно. Лучше, чем кто-то другой. В этом богом забытом месте, похоже, всегда властвовал холодный колючий ветер. «Я хотел бы, чтобы ты подождала меня здесь». Олег посмотрел на Алису, зябнущую в тонком пуховике. «Там может быть опасно». «Вот поэтому я и иду с тобой», — словно глупому объяснила девушка. «Ну, конечно, вдвоем всегда проще и надежнее, чем одному. А о том, что страх тоже делится надвое, то есть становится вдвое меньше, и говорить нечего». «Будь очень осторожна», — попросил Олег. Они прошли уже знакомыми пустынными даже днем улицами, где ветер гонял по растекавшейся мостовой обрывки газет и сухие листья, и вышли к куполу цирка. При скудном свете осеннего дня шатер казался еще мрачнее и затасканнее. Алиса разглядела несколько грубо прилаженных заплат. Никого не было видно. Ребята держались подальше от самого шатра, чтобы не привлекать внимания. Обошли его по широкой дуге и попали на большую стоянку. Сейчас на ней были припаркованы два здоровенных трейлера, на чьих металлических корпусах красовались цирковые эмблемы. Не слишком умело нарисованные рожи клоунов и сделанные веселенькими разноцветными красками надпись «Цирк Шапито». «Шапито – это название цирка?» – поинтересовалась Алиса. «Это общее название таких походных цирков с шатром, которые можно собрать и разобрать. Все бродячие цирки называются Шапито», – ответил Олег, даже не задумавшись. «Откуда ты все знаешь?» Кажется, Олег немного смутился. «Не все», – отмахнулся он. «Просто вчера немного полазил в интернете, почитал про цирки. Ты же знаешь, что я могу найти в сети все, что нужно». Ребята осторожно подошли поближе. У одного из трейлеров имелся прицеп, откуда ощутимо пахло лошадьми и доносилось фырканье. Как раз сейчас дверца этого прицепа открылась, и появилась девочка лет, может, 6, в клетчатой флисовой курточке и длинной синей юбке. По виду совершенно обычная, светловолосая, лицо ее казалось милым благодаря выразительным голубым глазам. В руках девочка несла большой таз. Видимо, она помогала при цирке. «Привет, не бойся нас!» Алиса присела перед ней на корточке и улыбнулась. «Я не боюсь», — девочка смотрела на посетительницу с любопытством. «Как тебя зовут?» «Зита», — представилась девочка. Алиса удивила экзотическое имя нежной блондинки, похожей на ангелочка. «Ты, Зита, работаешь в цирке?» «Нет», — она с сожалением покачала головой. «Меня только учат, я пока помогаю». Зита с охотой отвечала на вопросы и не собиралась никуда бежать, а поэтому Олег молчал, предоставляя Алисе налаживать контакт, раз уж у нее это так хорошо выходит. «А ты знала Зора?» – спросила Алиса, убедившись, что никто не наблюдает за их беседой. «Да», – девочка кивнула, – «он хороший, а однажды он принес мне конфеты. Настоящие». Она говорила это с такой радостной похвальбой, что Алиса едва не расплакалась. Нелегко живется этой девочке, если обыкновенные конфеты для нее кажутся чем-то сродни чуду. А потом сдохла Венера, и он очень расстроился, — продолжала рассказ Зита. «Венера – это лошадь или собака?» – все же решил уточнить Олег. Девочка взглянула на него, словно на сумасшедшего. «Венера – это тетя, его помощница», – пояснила она спокойно. «Она некрасивая, зато смелая. Я тоже хочу вырасти такой же смелой». Алиса и Олег переглянулись. «А что было дальше?» – поторопила Алиса, шокированная применением слова «сдохла» в отношении человека. «А дальше Зора тоже сдох. Мне сказали, что он ушел туда, где ему будет лучше. Но я точно знаю, что это обозначает «сдохнуть», – взмахнув длинными ресницами, объявила девочка. «Зита, нельзя так говорить!» – Алиса взяла девочку за плечи и покачала головой. «Никогда не говори так про людей. Мы не люди». Зита смотрела на нее наивно и в то же время уверенно. «И кто же вы?» – растерялась Алиса. «Монстры?» – не колеблясь ни секунды, ответил голубоглазый ангелок. «Не говори глупости!» Девушке стало казаться, что Зита над ней издевается. «Какой же ты монстр? Ты очень красивая девочка!» «Нет, монстр!» – упрямо затрясла головой Зита. «Мы с Гитой монстры, и мы будем выступать вместе!» «С Гитой?» – Алиса снова оглянулась. «Вы пока помогаете цирку вместе?» «Нет, Гита очень слабенькая. Хотите посмотреть?» Девочка вдруг расстегнула молнию курточки, и Алиса отчаянно завизжала. Прямо из живота Зиты выступала уродливая, сморщенная личико, вросшая в ее тело сестры-близнеца. «Кто здесь?» – послышался мужской голос, хлопнула дверца фургона. Олег схватил Алису за руку и потащил прочь. Они бежали, не останавливаясь, пока не убрались на достаточное расстояние от страшного цирка. Алису еще трясло, и Олег прижал ее к себе, гладя по волосам и бормоча что-то успокаивающее. Она почти не разбирала слов, но потихоньку затихала, согретая его теплом и защитой, которая в эти минуты ощущалась необыкновенно ясно. «Видишь, все-таки не надо было идти со мной», — сказал Олег, когда девушка немного успокоилась. Они зашли в небольшое кафе и взяли по чашке крепкого чая с тягучим сладко пахнущим медом. «Это ужасно!» Алиса грела обе ладошки о большую белую керамическую чашку. «Этот цирк мутантов – самое ужасное, что я когда-либо видела!» «Ужаснее тех монстров с головами животных, которые пытались прорваться в наш мир?» – уточнил Олег. Алиса кивнула. «Самое ужасное, – тихо сказала она, – что это люди! Почему они такие? Откуда такие берутся?» «Радиация, болезнь, ошибка в коде ДНК», – предположил Олег. «Если хочешь, я поищу в интернете. Зная, что в нашей стране была авария на Чернобыльской атомной станции, в воздух попало много радиации, оттуда и многочисленные мутации». «Но как все эти мутанты оказались в одном цирке?» Алиса смотрела в чашку, где кружилась в водовороте одна несчастная чаинка, и думала: «Как это хорошо! Как оказывается чудесно, что у нее самой есть руки и ноги. Точно положенное количество рук, ног и одна голова. Не всегда понимаешь, какое это счастье». «Наверное, они собирали их со всех уголков мира», — задумчиво произнес Олег. «Но знаешь, мне кажется, надо еще раз узнать об этом цирке. Плохо, что мы сегодня наделали там шума». Алиса подняла чашку, организовав в ней новый водоворот. «Ничего страшного. Я сам едва не заорал», — сознался Олег. «Я виновата», — пробормотала девушка, снова ставя чашку на стол. «Не стоило кричать. А еще та девочка. Она окончательно поверила в то, что она урод и мутант. Надо было сказать ей что-то хорошее». Она подумала о том, что белокурая девочка после этой встречи еще сильнее укрепится во мнении, что ее боятся и не любят, и поверит во враждебность мира, ожесточится. «Сегодня, думаю, возвращаться бессмысленно и опасно», — предположил Олег. «Но завтра можем приехать с самого утра, подкараулить ее и поговорить. Зита наверняка будет кормить лошадей и так или иначе появится на улице. Идет?» «Идет, здорово», — обрадовалась Алиса. План показался ей по-настоящему спасительным. Однако на следующее утро, когда они приехали на знакомое место, цирка уже не было. И выленивший залатанный шатер и трейлеры исчезли. Остались только несколько ящиков мусора, следы от шин да порванная афиша, которую лениво трепал ветер. Цирк мутантов исчез, словно его и не было. А с ним и все его тайны.